Полина Викторовна сидела в кресле и вязала. Прямо как картина. Сидит седая старушка и вяжет чулок. Дверь у нее не заперта. Я вошел без стука. Она не услышала и продолжала вязать. Чулок был темно-красный. Он стекал с ее колен на пол. Я люблю Полину Викторовну. Это она на вид такая тихая старушка, но внешность обманчива. Во время войны Полина Викторовна была партизанкой. Ее однажды поймали фашисты. Дали ей в руки мину и заставили колотить ею о камень. А сами сидели в окопе, выглядывали и кричали: «Пусть сам Господь решает, жить тебе или нет». Мина не взорвалась, а ночью ей помогли бежать. Здрасте, Полина Викторовна. Здравствуйте. А, Витя, здравствуй. Как хорошо, что ты пришел. Ой, я даже не слышала, как ты постучался. Совсем глухая стала. Ну, садись. Спасибо. Полина Викторовна, скажите, а зачем вы тогда били изо всех сил? Ты о чем? Ну, помните, вы ведь рассказывали мне, когда фашисты заставили вас бить миной о камень, то вы били изо всех сил. Зачем? Вам что, хотелось быть честной перед фашистами? Понимаешь, Витя, меня накануне пытали. А смерть от мины безболезненней. Вот и все. С ней мы всегда разговариваем коротко и не рассусоливаем. Вот, это я внучке вяжу. Такое задание получила. Красные шерстяные чулки. Новая мода. Да, впрочем, ты сам, наверное, о модах все знаешь. Разговор этот мне начинал не нравиться. Ей орден Ленина дали. Она сидит и вяжет чулки, как обыкновенная бабушка, потому что, видите ли, у нее внучка. Я разозлился и на внучку тоже. Будет расхаживать в красных шерстяных чулках. А Ирка моя ходит с голыми ногами. Полина Викторовна, я, честно говоря, не знаю. Я вот... целыми днями хожу по улицам и ни на ком еще не видел красных шерстяных чулок. Такой моды, по-моему, нет. И внучка ваша, по-моему, врет. Ты смешной, Витя. Это же зимняя мода. А кто же летом ходит в шерстяных чулках? Летом ходит с голыми ногами, а это зимняя. О-о-о, ой-ой-ой. 6 часов. Полина Викторовна, вы меня простите, это... мне уже надо уходить, к сожалению. Я зайду завтра. До свидания, Полина Викторовна. До свидания, Витя. До завтра, Полина Викторовна. До свидания. Я побежал к Иркиному дому. Ирка уже стояла. Это мне понравилось. Я думал, она опоздает, она красивая, у красивых опаздывать принято. А это стоит. В совершенно неподвижной позе стоит. В той же самой узкой юбке, а сзади на шее веревка. Вернее, не веревка, но такая матерчатая полоска от купальника. Аве! Здравствуй. Я немножко разволновался. Пришла. Если вдуматься, непонятно, зачем. Я не знал, что мне с ней делать. Но ничего не приходило в голову. Я посмотрел на завязанные за шеей лямки от купальника и решил: ладно уж, идем купаться. Идем. На пляже нас с Иркой ожидал сюрприз. На том месте, где я оставил Андрея Федоровича, лежала моя мама, а Андрей Федорович сидел рядом и курил. Ребята, идите сюда. Здравствуйте. Здравствуй, как тебя зовут? Ира. Ирочка, садись сюда. Понимаешь, Витя, пришел домой, а твоя мама сидит и скучает. Вот я и пригласил ее искупаться. Ох, великолепная у вас река. Поплывем на тот берег, а? Давайте. Когда мы приплыли обратно, мама с Иркой бултыхались у берега, потом долго стояли в воде и разговаривали прямо как подруги. Наконец они вышли на берег. Ух, я вся дрожу от холода, уже поздно. Пора идти домой. Да, конечно, пойдемте. А мне бы очень хотелось еще немного полежать и покупаться. Мам, я останусь с Андреем Федоровичем. Тогда мы пойдем одни, да, Ирочка? Ну, пойдемте. Приходите скорее, мы ждем вас. Ждем. Андрей Федорович, скажите, а есть какая-нибудь наука еще сложнее астрономии? Есть. Биология? Нет. Просто вот жизнь. Я никак не мог понять, что с ним случилось. Почему он так вдруг притих? Я подумал, может, он из-за чего-нибудь расстроился? Голос у него был грустноватый. Андрей Федорович, может быть, еще поплаваем? Эх, я сейчас бы море переплыл. Плавали мы долго-долго, потом сидели и обсыхали. Я его уже ни о чем и не расспрашивал. Стемнело. Да, наверное, нужно взять и уехать. Куда? Домой. Домой? Да вы что? Вы ведь приехали-то к нам надолго. Да вы же сами говорили папе, что будете у нас жить, пока мы вас не выгоним. Вам что, скучно у нас? Да в том-то и дело, что слишком не скучно. Значит, это вам мешает сосредоточиться. Вы приехали к нам обдумать в тиши какую-нибудь проблему, да? Слушай, а что, если нам нырнуть вон с той штуки? Можно! И мы полезли на вышку и ныряли, наверное, до часу ночи. Мне уже надоело. Ну, еще разок и все. Ну, в последний раз. Сумасшедшие! Мама! Как дети! Вы знаете, который час? Сейчас же домой! Вид у мамы был счастливый. На следующий день была репетиция. Я учился выкрикивать «карету мне, карету!». Режиссер меня ругал за то, что я неправильно кричу. Я-то думал, Чацкому просто нужна карета, чтобы доехать до своего дома. Но оказывается, в этих словах огромный смысл. Нужно не кричать, а шепотом говорить лакея «карету мне, карету!» и делать при этом нетерпеливое лицо, еще выражать на нем брезгливость, мол, как меня сточертело в этом паршивом мещанском доме вашем! «Карету мне, карету!» Стоп! Минутку. Понимаешь, Витя, здесь нельзя кричать. Эти же слова нужно говорить так, как, например, сказал бы учитель «мел мне, мел». Так. Ну, вот он излагает урок, понимаешь? Он увлекся. Он хочет что-то написать на доске, и он тут, понимаешь, он обнаруживает, что у него нет мела. Вот. Он поворачивается к дежурному по классу и говорит ему раздраженно, нетерпеливо, но ведь тихо же, тихо. «Мел мне, мел». «Мел мне, мел». Вот так и Чацкий. «Карету мне, карету». Вот это получше. Борис Владимирович, да. А можно мне схватить Молчалина, то есть Игоря, за шиворот при словах «напрасный труд»? Нет, это нельзя. Ну что? Ну что это? Куда это годится? В дворянском обществе хватать за шиворот – это было не принято. Жаль, Борис Владимирович. Но ты молодец, ты молодец. Ищешь оригинальные решения. Значит, творчески подходишь к работе над ролью, это поиск. Да, друзья мои, это называется поиск новых форм, да. Он чреват ошибками, но это не должно обескураживать. После репетиции я вышел на улицу. Настроение было одинокое. Думал, никого уже нет, никому и не нужен. И вдруг увидел Ирку. Она сидела возле школы на скамейке и вытряхивала из туфель песок. Я не стал проявлять восторга от встречи. Ирка? М? Давно трясешь? Давно, никак не вытрясу. Надевай. Давно уже все вытряслось. Идем к нам. Мама велела привезти тебя в гости. Пошли. Ирка просидела у нас целый вечер и тараторила, как пулемет. Меня заставили варить кофе и угощать, причем несколько раз варить и несколько раз угощать. И каждый раз объявлять: вот, пожалуйста, кофе по-турецки, а вот по-аравийски. Это мама меня заставляла, хотела продемонстрировать мое искусство, будто я невеста. И надо показать, как хорошо я умею готовить. Так, а теперь пусть молодежь потанцует. Надо найти им какую-нибудь музыку. Во, вот это то, что нам сейчас нужно. Да? Витя, Ирочка, пожалуйста. Мам, я не умею танцевать. Витя. Мам, я не умею и не буду. Придется нам самим танцевать, Андрей Федорович. Раз уж молодежь отказывается. Ну что ж, попытаемся. Repetitio est mater studiorum. Это, Ирка, значит, по латыни. Повторение мать учения. У тебя язвительный склад ума, что довольно удивительно, так как способность к иронии обычно развивается уже в преклонные годы. Да, Света, молодость прямолинейна. Она любит силу, поступки и принципы. Вселенная, между прочим, устроена по законам молодости. Все в ней прямолинейно и грандиозно. Все движется и все по правилам. Вы заметили, Бога всегда рисует с бородой очень старым. Это неверно. Такой мир, как наш, мог создать только сопляк. Это первая научная мысль, высказанная Андреем Федоровичем с тех пор, как он приехал. А мама слушала, как он это говорил, и улыбалась. Танцевали очень долго, и мне от этих танцев стало тошно. Ирка, скажи, что тебе сейчас надо идти домой. Хорошо. Знаете, мне надо идти домой. Кроме красоты, мне нравится в ней то, что мое слово для нее закон. Но не нравится, что она умеет хорошо врать. Потому что я обещала маме, что приду рано. Она будет волноваться. Ну вот это уж совсем никто ее за язык не тянул говорить. Она сама придумала. Правда, получилось лучше, чем без этих слов. Витя, ты сам догадаешься проводить Ирочку или тебе намекнуть? Мама. Когда мы вышли из дому, Ирка спросила: а чем занимается Андрей Федорович? Это ученый. Половина того, что написано в учебниках, Ирка, открыл он. Смешно. Ученый, а танцует. Ну, тебе этого не понять. Андрей Федорович всю свою жизнь работает головой, как трактор. Чего ты смеешься? Должен он отдохнуть или нет? Ученым танцы нужны для расслабления головы. А вот зачем тебе танцы, это непонятно. У тебя что, голова устала? Устала. Ну ладно, тогда иди спать. А я побегу к Полине Викторовне. Я ей обещал зайти сегодня. Ну, пока. Пока. Больше всего я боялся, что Полина Викторовна опять вяжет чулки. Но она не вязала. Она сидела тихая и сосредоточенная. Как кстати ты пришел. Я как раз сегодня узнала одну легенду, которую очень хочу рассказать тебе. Древнегреческую? Нет, более позднего происхождения. Садись. Садись и слушай. Эта история произошла в одной из деревень нашей области во время войны. А может быть, и не произошла. Пока этого еще никто точно не знает. Немцы тогда наступали. Они заняли эту деревню и, не останавливаясь, устремились вперед. Перед ними была река и мост, а перед мостом холм. Немцы устремились к мосту, но тут с холма по ним вдруг открыли пулеметный огонь. Офицер, командовавший этой немецкой частью, решил не губить понапрасну своих солдат. Он дал приказ отойти, закрепиться в деревне и подождать до утра. Он был уверен, что это советские солдаты отстали от своих или не успели отойти, и что ночью они уйдут, чтобы не попасть в окружение. Утром немецкие войска снова двинулись к мосту, но их встретил тот же пулеметный огонь. Никто с холма не ушел. Тогда офицер отдал приказ взять холм штурмом. Фашисты бросились в атаку. Холм обстреляли из орудий, даже танки пустили против него. Но в них полетели противотанковые гранаты, несколько танков сгорело, остальные отступили. Холм сопротивлялся отчаянно. Сопротивление было бессмысленным. Это раздражало немецкого офицера. И на третий день он был вынужден вызвать самолеты. Холм бомбили, как укрепленный город, как неприступную крепость. И только после этого холм замолчал. Гитлеровцы, наконец, смогли взойти на него. Они спотыкались о бесчисленные трупы своих солдат. Они торопились увидеть тех, кто смог причинить им такие большие потери, кто смог приостановить наступление. На холме лежал молодой парень в растерзанной осколками красноармейской гимнастерки. Один. Больше никого здесь не было. Немецкий офицер был потрясен. Он приказал вырыть на холме могилу и похоронить в ней изувеченное осколками тело солдата, советского солдата. С поля приволокли огромный валун и установили его на могиле. Офицер выстроил своих солдат и произнес речь. Он говорил о том, что герой есть герой, какой бы стране и армии он ни принадлежал. Он призвал солдат фюрера учиться мужеству и любви к родине у этого русского воина. Вот что рассказала Полина Викторовна. Было это на самом деле или не было, никто не знал. Так что историю эту рассказывали как легенду, хотя многое совпадало. И мост у реки стоял, правда, уже не тот, новый, и холм перед мостом, а валуна на холме нет. Потому что, говорилось в этой легенде, через месяц после этих событий, когда деревня была уже в глубоком тылу у немцев, вдруг примчался на машине гестаповец прямо на холм и велел сбросить валун в реку. А потом привезли на холм того офицера, который произносил речь, и расстреляли его здесь же. Прошло много лет, и вот совсем уже недавно в сельской школе организовали отряд юных следопытов, которые разыскивают разных героев. И тут вдруг обнаружилось, что в соседней деревне живут два старика, которые сбрасывали этот валун в реку. Их заставили это сделать. Они-то и сказали, что на валуне была высечена какая-то надпись по-немецки и даже показали примерно место в реке, где они сбросили валун. Этими сельскими ребятами, которые разыскивают героев, руководит молодая учительница немецкого языка. Она-то и написала письмо в областную газету. Ну, а там хорошо знают Полину Викторовну. Ее в нашем городе вообще все знают. Вот ее-то и попросили съездить в эту деревню и заняться этим делом. Главное сейчас, Витя, организовать поиски валуна. Хотя, как говорят, вся деревня ныряет с обрыва. Они ищут камень и надеются, что на нем высечена фамилия героя. Я хочу пригласить тебя с собой. Поедешь? Однажды день настанет, он как зерно сойдет в любой людской судьбе, когда наедине лишь ты и твоя память останется потом. Лишь память о тебе, когда наедине, лишь ты и твоя память останется потом, лишь память о тебе. Спокойных одна под солнцем и одна среди дождя. Так будет, пусть она и доброй, и достойной, она живет теперь на свете без тебя. Так будет, пусть она и доброй, и достойной, она живет теперь на свете без тебя.